Турсдален, Великанья долина, была каменистой, почти лишенной растительности, и поэтому смена времен года здесь замечалась меньше, чем в других местах. На рыжих кремневых склонах гор, окружавших Турсдален, лишь кое-где зеленели редкие малорослые ели, как пальцами вцепившиеся корнями в трещины скал. Кое-где серебрился на камнях шершавый сизый лишайник. Шла середина мягкого месяца, но догадаться об этом можно было только по сероватому, в редких бледно-голубоватых окошках небу, да по сердитому холодному ветру. Рыжие камни, мелкие ершистые ели и трусливые сизые лишайники не менялись никогда. И лишь ветер, свободно между ними гулявший и со скуки дергавший елки за продранные рукава, казался единственным здешним обитателем. Однако два путника, которые приближались к Великаньей долине, твердо знали, что их встретят не только старчески дремлющие камни. Вторым шагал тот самый человек в сером плаще и с золоченым копьем на плече, которого обитатели усадьбы Речной Туман посчитали сначала за оборотня, а потом за хёвдинга Медного леса. Второе удивило бы не меньше, чем первое. Медный лес от создания мира не имел своих хёвдингов, а сам Вигмар, сын Храара, никогда не стремился к званиям, славе и даже к богатству. Нравом он был независим, самоуверен и упрям. Власть над людьми его не привлекала, но и над собой он не терпел другой власти и другого суда, кроме собственной совести. Чужие дела его также не занимали, и не случись войны, он прожил бы жизнь, знать не зная ничего, кроме своей усадьбы и своей семьи. Но уж и то, и другое было бы устроено по его собственному вкусу. Но война случилась, и родной дом Вигмара, стоявший на северном рубеже Квитингского севера, оказался на ее пути первым. И тогда выяснилось, что даже очень сильный человек откроет в себе неизмеримо больше сил, если путь его судьбы совпадет с судьбой всего племени. Вигмар, сын Храара, был чужд мстительности. В северных горах Медного леса он нашел себе новый дом и примирился бы с существованием фьялей, если бы они не трогали его. Но такая опасность теперь возникла, и поэтому Вигмар-лисица отправился в путь. Почти в одиночестве, шагая по диким долинам Медного леса, он был острием копья всего племени квиттов. Но ему самому казалось, что он, как и всю жизнь, делает свое собственное дело. Спутник его, шагавший впереди, выглядел странно. Так странно, что ему, пожалуй, не стоило бы показываться возле человеческого жилья. Он казался карликом, потому что не доставал невысокому Вигмару даже до плеча, но каким-то долговязым карликом, с тоненьким, как осинка, тельцем, с непомерно длинными и тощими руками и ногами, с вытянутой шеей и маленькой головой. Зато глаза были велики и кругло выпучивались. Все объясняли длинные, загнутые наружу и заостренные верхние концы ушей. Спутник Вигмара принадлежал к племени троллей. Он ловко прыгал с камня на камень, хватался руками за елки, которые еще долго после этого качались. То и дело нагибался, чтобы рассмотреть какие-то невидимые следы, что-то хватал с земли и засовывал то за пазуху, то прямо в рот. «Вон, уже видно!» Тонким, ломающимся, как и вся его фигура, голосом воскликнул он и протянул вперед руку. «Вон пещерная гора, а вон ихняя пещера!» Вигмар кивнул. Они уже почти дошли до вершины перевала, который открывался в Великанью долину, и пещерная гора находилась прямо перед ними. Незаслоненный растительностью чернеющий вход на рыжем отвесном склоне горы был хорошо заметен. Издалека лаз казался не таким уж большим, но по рассказам было известно, что великан Свальнер входит туда во весь свой немалый рост. «Хотелось бы знать, дома ли великан?» — спросил Вигмар. «А, Сперра, твои замечательные глаза не могут разглядеть этого отсюда?» Имя Сперра означает «с выпученными глазами». Вместо ответа тролль мигом кинулся на землю, точно срезанная былинка, и припал длинным ухом к камню. Некоторое время он слушал, потом сел и помотал головой. «Нету великана!» — объявил он. Его бледное сероватое лицо ходило ходуном. Брови бегали вверх-вниз, глаза моргали, рот то растягивался до ушей, то сжимался. Вигмар усмехнулся. Тролли с Золотого ручья были любопытны и общительны, покладисты и даже услужливы, и изо всех сил старались подражать людям, с которыми им случалось общаться. Сперра видел, что от радости люди улыбаются, от горя хмурятся. Он усиленно старался подражать тому и другому, но путался и по всякому случаю корчил все рожи, какие только мог придумать. «Хорошо, что нету», — слегка передразнил его Вигмар. «У нас не так много времени на ожидание. А странные мы с тобой, однако, гости. Ждем, чтобы хозяин не пришел, а ушел. Куда это он отправился среди бела дня, хотелось бы мне знать?» «Асвальнер не боится дневного света. Он такой могучий великан!» Сперра значительно вытаращил свои и без того вытаращенные глаза и поморгал. Вигмар опять усмехнулся. Он взял с собой тролля в качестве проводника, но тот оказался полезен еще и другим. Глядя на него, Вигмар меньше волновался из-за предстоящей встречи. Он мог считаться смелым, по-настоящему отважным человеком, с холодной головой и твердым, как железо, сердцем. Но сейчас ему было слегка не по себе. Он повидал в жизни многое. Он видел, как прямо на него неслась пылающая яростью валькирия с огненным мечом. Но сейчас ему предстояло нечто другое. Он пришел сюда, чтобы встретиться с ведьмой. И ему требовалась дружба этой ведьмы. Про нее говорят, что родителями ее были простые люди. Но это ведь еще не значит, что она способна питать к людям хоть какие-то добрые чувства. Собственно говоря, о ведьме Медного леса никто ничего не знал толком. Квитты они даже не слыхали до тех пор, пока каменная лавина не засыпала Стюрмера Конунга. Заговорили только потом, и больше всех они могли сообщить, как ни странно, Фьяли, ее враги. Уже после в усадьбе Кремнистый склон отыскались родичи Фрейвида Огнива, которые знали ее с детства и могли кое-что о ней рассказать. Но они знали ее только до того, как великан Свальнер забрал ее к себе. Что с ней сталось и какой она стала, не знал никто. «Ну, что ты уселся? Хочешь пустить корни?» Вигмар слегка ткнул Сперру концом копья. «Пошли!» Тролль вскочил еще прежде, чем древко поющего жала коснулось его. Странный народец до жути боялся оружия Вигмара и называл его «молния». Опасливо оглядываясь на копье, Сперра опять засеменил вперед. Когда Вигмар и Сперра стояли на вершине перевала, черный зев пещеры смотрел прямо на них, и даже казалось, что войти в него прямо отсюда не составит труда. Но вот они спустились на дно долины, и пещера оказалась высоко над ними, и чем ближе они подходили, тем выше она возносилась. Подножие пещерной горы было довольно пологим, и какое-то время Вигмар и Сперра поднимались, пробираясь по рыжим и острым кремневым обломкам, притом Вигмар помогал себе нижним концом копья, а Сперра цеплялся за камни руками, так что порою шел прямо-таки на четвереньках. Но шагов через 50 они уперлись в тупик. Склон стал слишком крутым и непреодолимым. Вигмар озадаченно ткнул в мелкую трещину древком поющего жала. Здесь требуются не человеческие ноги, а копыта горных козлов. «Как же она туда попадает?» — спросил Вигмар, имея в виду ведьму. «Или она тоже выросла и стала великаншей?» «Нет!» Сперра на ходу так отчаянно замотал головой, что та, казалось, запросто могла оторваться от тонкой шеи. «Она туда не поднимается, потому что не спускается, потому что великан ее сам спускает и поднимает. Он боится, что она убежит. Она, значит, хочет убежать. Не знаю. Мы ее не знаем. А что же она не убежит, когда бывает внизу? Ее же видели. Она даже заходила в усадьбы. Я сам слышал. Великан ее держит даже издалека. Мы тоже так умеем. Но мы держим только очень слабеньких людей. У нас тонкие веревочки, как паутинки. Сперра посучил в воздухе своими серыми пальчиками. На одной руке их насчитывалось 5, а на другой 6. Точно свивал невидимую нитку. А у великана веревка большая. Сперра раскинул вширь длинные руки. Точно веревка великана была толщиной в 3 локтя. И для пущей убедительности даже разинул рот. Такая хоть дракона удержит. Когда ведьма очень запоздает, великан дернет за веревку, раз, и она приходит. Уж очень он ее крепко скрутил. Как цепь Глейпнер, в задумчивости пробормотал Вигмар. Он слегка улыбался на ужимке Сперры, но про себя думал. Если ведьма настолько связана и не свободна, то много ли пользы от нее будет? Она сама и есть дракон, только маленький. Поразмыслив, добавил Сперра. «Я тебе точно говорю, никто из наших не хотел бы с ней сцепиться!» «Я бы тоже не хотел с ней сцепиться», — подумал Вигмар. Он вообще никогда не искал драк и прочих случаев проявить свою доблесть. Его дом возле Золотого озера лежал далеко от Турсдалена, и его трудновато было бы загнать к ведьме, от которой ему ничего не надо». Но уж если вышло так, что безопасность Золотого озера зависит от пещеры в Великаньей долине, остановить Вигмара не удалось бы никому. Запрокинув голову, Вигмар оглядел недоступный склон и черный лаз пещеры. С близкого расстояния виделось, насколько он огромен. «Придется постучать», — решил Вигмар. «Они ответят, пошлю тебя поклониться от меня хозяевам». Сперра обежал Вигмара кругом, сел на землю и уже там, за спиной у человека, отважно помотал головой. Лезть в пещеру великана он совсем не хотел. Нечего и говорить, что тролли гораздо менее уязвимы, чем люди, но при встречах с настоящей опасностью упираются гораздо крепче. Человеческий дух способен вести собственное тело на явную опасность или даже на гибель. Но тролли таким самоубийственным орудием, как высокий дух, к счастью для себя, не наделены. Вигмар тем временем приблизил сияющий золотом наконечник копья к каменной стене и 3 раза стукнул. Тонкий и сильный звук, как горячая искра, вспыхнул от соприкосновения золоченой стали и кремня. «Золотой ручей!» — вызванивал он, и сам был как чистый, дрожащий, слепящий бликами поток, струящийся по ложу из драгоценных самородков. «Золотой ручей!» — летело по долине, отражаясь от каждого камешка. «Золотой ручей!» — чудо северных гор звенел в самом сердце медного леса, точно родич, пришедший издалека с поклоном к полузабытому предку. Проникая в камень, звон золотого ручья покатился по всему исполинскому телу горы, и по ней побежала тонкая дрожь. Опираясь на копье, Вигмар внимательно слушал, как звук разлетается все дальше и дальше, и, наконец, замирает. Вот настала тишина. Через некоторое время Вигмар хотел было постучать еще, но Сперра у него за спиной вдруг охнул. Его серое лицо застыло. От настоящего страха он позабыл все подсмотренные ужимки. А вытянутый длинный палец самым неучтивым образом указывал на что-то наверху. Вигмар отступил от скалы несколько шагов и тоже глянул вверх. Из мрака пещеры смотрело человеческое лицо. Так странно было видеть его в этом безлюдье, диком и молчащем, что даже у Вигмара по спине пробежал холодок. Это было лицо самой горы, темного и немого духа великаньей пещеры. У этого духа не было ничего, кроме лица. «Эй, не ты ли хозяйка этой большой и неприступной усадьбы?» — крикнул гость, далеко отставив руку с копьем и опираясь нижним концом древка о камень. «Не ты ли жена великана по имени Свальнер?» «Меня зовут Вигмар Лисица, и я принес тебе поклон от Грюлы, духа Квитингского Севера, моей покровительницы. Она окажется в родстве с твоим мужем. Во всяком случае, она тоже из рода великанов. А еще тебе кланяются тролли с Медного озера. Если ты впустишь меня в дом, мы найдем о чем поговорить». Хёрдис молчала. За все то время, что она прожила у великана, сюда впервые явился человек. Ей-то казалось, что она давно утратила способность удивляться чему бы то ни было. Чтобы человек, которого она знать не знает, пришел сам, по своей воле, да еще просился зайти в пещеру, будто это самое простое и естественное дело. Это морок, наваждение. Но кому придет в голову посылать наваждение ей? Свальнер не догадается, да и зачем ему? А кто еще в силах ее заморочить? Разве что восточный ворон, да та самая Грюла. Уж не сама ли эта Грюла, лисица из рода огненных великанов? Он рыжий, но почему в облике мужчины? Вигмар тоже несколько растерялся. Да слышит ли она его? Как к ней обращаться? В заклинаниях он никогда не разбирался и схватился за первое, что пришло в голову. Уж очень он сейчас сам себе напоминал Одина, который пришел за знанием к спящей Вельве. «Вельва, ответь! Я спрашивать буду, чтоб все мне открылось!» — крикнул Вигмар, сам над собой смеясь в душе. «Хорош, Один! Так кажется. Теперь скажи мне, не напрасно ли я шел в такую даль, и есть ли у тебя охота перемолвиться с живым человеком?» Премудрость Одина и здесь не обманула. Застывшее лицо ведьмы ожило. Правая сторона рта дрогнула и приподнялась в неуверенной усмешке. Вообразить себя на месте древней Вельвы, которую пришел будить отец богов, это позабавило даже Хёрдис, давно утратившую способность забавляться. «Я пригласила бы тебя войти, если бы ноги у тебя были подлиннее», — крикнула она, сверху глядя в запрокинутое лицо пришельца. «А иначе тебе придется подождать, пока вернется Свальнер и забросит тебя сюда. Только имей в виду, он так неуклюж, что может поломать кости». «Если бы ты привязала веревку и спустила мне нижний конец, я сам бы к тебе поднялся», — ответил Вигмар. «Я не так горд и не требую, чтобы великаны носили меня на руках». «У меня нет веревки». «Зато у меня есть». Вигмар скинул с плеч мешок и вытащил длинный корабельный канат из тюленьих шкур. «Ты согласна ее привязать?» Хёрдис кивнула. Отвага пришельца изумляла ее. Сама она ни за что не полезла бы в гости к незнакомой ведьме. Но Вигмар полагал, что если уж взялся за дело, то надо делать его до конца. «Давай-ка!» Он протянул Сперри веревку и кивнул на пещеру. «Полезай и отдашь хозяйке. Она тебя не тронет». Тролль скривился и отполз назад, мотая головой. Но конец веревки снова придвинулся к нему. «Полезай, полезай!» — непреклонно велел Вигмар. «Я же говорю, она тебя не тронет». Сперра взял конец веревки и тихо заныл. Вигмар подтолкнул его древком копья. Продолжая ныть, тролль зажал веревку в зубах и полез по отвесной скале. За что он цеплялся и почему не падал, Вигмар понять не мог. Он для того и взял с собой тролля, чтобы тот пролез там, где человеку не справиться. Нытье постепенно отдалилось и стихло. Нижний конец веревки оторвался от земли и висел теперь на уровне пояса, дергаясь, будто наверху происходила борьба. Потом по этой самой веревке сыпался тролль и мигом юркнул за камень. Виден был только заостренный и выгнутый наружу кончик уха, которое, казалось, говорило: «А теперь полезай сам, а меня больше не трогай». Вигмар повесил копье в заплечную петлю, подергал за конец веревки, убедился, что привязана она крепко, и полез. Сомнений и страхов он не испытывал, потому что те ничего не изменили бы. Надо, значит, надо. До сих пор Вигмар всегда находил в себе силы выполнить действительно нужное, Так почему его источник должен иссякнуть именно теперь? 15 жизней, которые ему пообещала покровительница Грюла, были еще далеко не исчерпаны, и одна из 15 рыжих коз, отрезанная в очередную жертву, уже снова отросла. Хёрдис стояла в 3 шагах от входа в пещеру, крепко прижавшись спиной к каменной стене и почти сливаясь с ней. Невероятный гость приближался. Сердце ведьмы билось сильными, тяжелыми, почти болезненными толчками. В ее груди ворочался камень, причиняя боль. Но она была почти счастлива, что опять, впервые за долгий срок, чувствует его биение. И это же дало ей ощутить, как далеко ушла она от живых людей. Но, может быть, этот гость подарит ей и другие перемены? Какие? Изумление и робость, любопытство и нетерпение заставляли ее дрожать, и Хёрдис прижималась к ненавистной, но привычной стене пещеры в поисках опоры. Он пришел не просто так, он что-то принес ей. Что это? Что? Гость влез в пещеру быстро и ловко, почти как тролль. Золоченый наконечник копья за его спиной ярко блеснул при дневном свете, и Хёрдис зажмурилась на миг, но тут же гость вошел в полумрак, и свет погас. Теперь копье тихо мерцало, как будто излучая свой собственный внутренний свет. Выпрямившись, Вигмар окинул быстрым взглядом полумглу перед собой и сразу угадал невдалеке высокую темную фигуру, прижавшуюся к стене. Заметить ее было непросто. Волны темных волос окутали ее, делая почти неразличимой. Только пятно лица чуть заметно серело. Хозяйка стояла неподвижно, как каменная. У Вигмара мелькнуло нелепое впечатление, будто он явился беседовать с идолом чужого бога. Она не женщина, она дух. Она воплощенное сердце медного леса. Тут нет никого живого. Ему отвечали призраки, морочили, заманивали. В пещере только мрак и тишина. Бездонные, беспредельные. Казалось, она тянется бесконечно далеко, что прямо здесь начинается дорога в непостижимые нижние миры. И первый житель этих миров, их страж, их посланец, стоял в 3 шагах от Вигмара. «Вообще-то оружие в гости брать не принято, но ты уж не сердись, что я оставил при себе мое поющее жало. Без него здесь будет темновато», — дружелюбно сказал Вигмар. «Оно не причинит вреда здесь никому, ни тебе, ни твоему мужу». «Хотела бы я видеть то, что причинит ему вред», — ответила Хёрдис. Эти слова навели ее на новую мысль, и она внимательно осмотрела копье. «Оно заклято? Как? Что за сила в нем?» «Оно заклято лишь на то, что не может причинить зла своему хозяину, а его сила — небесный огонь. Нечисть его боится. С одним зловредным мертвым оборотнем оно славно расправилось». «А оно может причинить вред великану?» — жадно спросила Хёрдис и даже шагнула вперед. «Убить его?» Вигмар не сразу нашелся с ответом. В голосе хозяйки звучало такое жгучее волнение, что он опешил. Уж не желает ли она смерти своему мужу? «Я пришел сюда не за этим», — сказал он наконец. «А зачем?» Хёрдис попятилась и вновь прижалась к стене в 3 шагах от входа. Приглашать гостя дальше она, как видно, не собиралась и принимала его на пороге своих мрачных владений. Дневной свет самым краешком дотягивался до ее фигуры, а дальше сразу же начиналась глухая, вязкая и упругая тьма, отталкивающая свет. «Знаешь ли ты, что конунг Квиттов Гримкель и конунг Фьялий Торбранд задумали совместный поход на Медный лес?» — сразу начал Вигмар. Глаза из мрака внезапно сверкнули бледно-голубым светом и озарили напряженное лицо. От неожиданности Вигмар вздрогнул и на всякий случай отодвинулся от порога пещеры. «Вот как!» — глухим, отрывистым голосом воскликнула Хёрдис. «Он будет здесь?» Имя Торбранда потрясло ее, как падение камня потрясает тихую воду. Не зря она звала, ждала. Странный гость принес ей весть о том, в ком теперь заключались все ее надежды. Вот он, первый ответ на ее заклинание. То, что унес на себе ветер полнолуния, вернулось к ней со звоном золотого ручья, и в самом сердце Хёрдис будто что-то треснуло и задрожало. Наверное, это чувствует скованная зимним холодом земля, когда ловит первый отблеск весеннего солнца. Оно еще не согреет, но в нем обещание, посланное добрым Бальдром, надежда на скорое пробуждение, на новую жизнь. «Они оба должны быть здесь», — ответил Вигмар, не зная, кого она имеет в виду. «Они хотят подчинить себе медный лес и собирать с него дань. Людям, которые здесь живут, это совсем не понравится. Если уж у медного леса должен быть конунг, то люди скорее примирятся со своей собственной родной ведьмой и ее мужем-великаном, чем с чужеземцем, даже будь он мудр, как Один, и справедлив, как Форсети. Может, мы поступаем глупо, но уж такие мы, ничего не поделаешь». «Чего ты хочешь от меня?» «Не так уж много. Это будет зависеть от тебя. Если ты не хочешь, чтобы здесь правили фьяли, то помоги нам прогнать их. А уж чем ты поможешь, это тебе виднее. Никого, я так думаю, не принудят к подвигам, которые ему не по плечу. И пусть каждый решает сам, какую пользу он может принести. Я так понимаю свободу. Первое, что нам нужно, это железо. Нам нужно оружие, чтобы биться. По всему югу Медного леса железо отобрал Гудхарм Длинный. Ну да ты лучше меня знаешь, чем все это кончилось». «Еще железо есть возле Турсдалена, но мы были бы дураками, если бы пытались взять его без твоего позволения. А мы, может быть, безумцы, но не дураки. Если ты позволишь нам взять это железо, то мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы твоя долина не увидела больше ни одного фьяля». Примерно так рассуждал он сам, прикидывая, стоит ли ему бросать свою северную усадьбу и протягивать руку Ингвиду Синеглазому. Выходило, что стоит. Если выгнать фьяли еще с юга, то до севера они не дойдут. Должна же и ведьма это понять. Хёрдис усмехнулась. Она-то вполне поняла его рассуждение, но ему никогда не понять ее. Ни одного фьяли. Откуда ему знать ее желание? Может быть, кто-то из фьяли ей нужен? Только один. Тот, кого она возьмет в плен, высушит и выпьет из него теплоту крови, как из нее самой выпил Свальнер. Чтобы снова стать человеком, живым и теплым. Чтобы ее сердце опять стучало легко и горячо. Чтобы руки стали легкими и мягкими, уязвимыми, но живыми. И это должен быть Фьяль, виновник несчастья квиттов. Только он, вообразивший себя, сильнее всех. Он будет здесь. Будет здесь. Это главное. И Хёрдис дрожала от лихорадочного желания вмешаться в события, ускорить их ленивый ток, приблизить, притянуть к себе долгожданную встречу. «Я дам вам оружие!» — воскликнула Хёрдис. И Вигмар видел, что ведьма вдруг загорелась странным оживлением. «Вам не нужно плавить железо. Вот что!» «Обойди все усадьбы, которые согласны дать тебе людей в войско, и собери там железные иголки по числу мужчин. Принеси их мне, и в назначенный день у вас будет довольно оружие». «Что ты хочешь взамен?» Хёрдис помолчала. В мечтах она уже видела себя свободной, и казалось, что она не сможет терпеть ни единого мгновения. Отделившись от стены, она шагнула к собеседнику. Ее ноги ступали по камню совершенно бесшумно. Вигмару опять стало не по себе. Хёрдис протянула руку, поднесла к сияющему наконечнику поющего жала, помедлила, потом коснулась лезвия кончиками пальцев. Пальцы обожгло огнем, и Хёрдис вскрикнула от боли и ликования разом. Вигмар отшатнулся. Ведьма засмеялась, помахивая в воздухе рукой. Смех у нее был застывший и дикий, глухой, точно падающий из кручи камешки. «Это чудесное копье!» — — воскликнула она. «Оно может! Может убить великана!» «Ты много от него хочешь!» — Вигмар покачал головой. «А твоего великана сломалось даже копье самого Одина. Я слышал, как это было. Не думаешь же ты, что мое копье сильнее?» «Может и нет. Но ты мог бы хотя бы попробовать!» — требовала Хёрдис. Ее глаза во мраке пещеры горели тем же голубым светом, освещая лихорадочно оживленное лицо. Вигмар снова отступил, чувствуя, что на голове у него шевелятся волосы. От ведьмы исходило ощущение дикой и внушительной силы, и ему требовалась вся его твердость, чтобы не поддаться ее воле и не забыть самого себя. На что она его толкает? Вдруг он утратил уверенность, что они поймут друг друга. Ведьме нет дела до войны квиттов и фиалей. У нее своя война и свои цели. Она слишком полна своим. И прикасаться к ней опасно. Она захватит и увлечет за собой, как горная лавина. «Я не стал бы и пробовать», — ответил он наконец, обращаясь не столько к душе ведьмы, до которой не надеялся докричаться, сколько к ее человеческому облику. «Свальнир — это корни Квитингских гор. Если подрубить корень, дерево упадет. Вершины и ветви вырастут новые. Вместо стюрмера конунга со временем появится другой и наберет новых воинов. Но если подрубить корень Квитинга, то не будет ни нового корня, ни новой вершины. Я не хочу, чтобы мой полуостров обратился в прах. Может, он не из лучших, но другого у меня нет». И у тебя нет, даже если ты и ненавидишь его. Уйди отсюда, и ты станешь деревом без корней. Я не буду рубить свой собственный корень. Хёрдис бешено смотрела на незваного гостя, несколько раз глубоко вдохнула. В ней вдруг вскипела ярость, точно он обманул ее. «Тогда убирайся!» — готова была она крикнуть, но что-то останавливало ее. «Его нельзя прогонять». «За ним придут другие, другой, тот, кто поможет ей». «Я пойду», — сказал Вигмар, поняв, что ответа не дождется. «Сбросишь мне потом веревку?» «Нет», — неожиданно быстро ответила Хёрдис. «Я оставлю ее себе». «Как хочешь», — Вигмар пожал плечами. Ведьма молчала, прижавшись к стене. Так священный камень, высказав волю богов, снова замирает в молчании на века. Вигмар кивнул ей на прощание и полез вниз. Дневной свет казался пробуждением, а встреча во мраке пещеры — сном. Хотелось бы верить, что этот его сон — вещий. Сперра ждал его за тем же обломком скалы. Уже отойдя шагов на 100 от пещерной горы, Вигмар обернулся. Бледное лицо Хёрдис смотрело из мрака ему вслед.